Глава шестая. Келли Келлер, полное имя Элизабет Энн Келлер, окончила с отличием университет Брауна, получив степень бакалавра в области американской политологии. Ее дипломная работа на 90 страницах была посвящена сенатору. Подзаголовок звучал так: «Джефферсоновский идеализм и прагматизм нового курса. Либеральная стратегия в период кризиса». Над дипломом она работала с большим воодушевлением, изучив материалы всех трех компаний сенатора, и особенно подчеркнула его прочное положение в Демократической партии, дававшее ему шанс стать со временем кандидатом в президенты. За свои старания она получила высший балл «А», как и по большинству других предметов, и удостоилась письменного разбора и похвалы рецензента. Все это было 5 лет назад, тогда она была еще девчонка, а сегодня, встретившись впервые с сенатором, энергично и с воодушевлением, потрясшим своей огромной лапищей ее маленькую ручку, она приказала себе ни при каких обстоятельствах не упоминать эту дипломную работу, и она держалась до поры до времени. Когда отношения развиваются так стремительно, детали уже не имеют значения. За день до этого она вместе с Баффи и Стейси прочла, хихикая, в последнем номере «Глэмера» прогноз на июль для скорпионов. Вы слишком осторожны и подчас не решаетесь открыто проявлять свои желания и чувства. Теперь самое время следовать вашим желаниям и реализовать их. Звезды благосклонны к вашим самым рискованным романтическим авантюрам. Итак, после периода разочарования, скорпион, смело вперед! Бедный скорпион, такой ранимый, такой неуверенный в себе. И этот надменный взгляд из-под лобья, раздражавший Арти Келлера, ее отца, взгляд, говорящий о непрерывном самоедстве, что не могло не тревожить Мадлен Келлер, ее мать. «Я, конечно, люблю вас, но, пожалуйста, оставьте меня в покое». Бедный скорпион. Ей уже исполнилось 26 лет и 8 месяцев, а она еще не изжила подростковые кожные проблемы. Такой позор! Она просто с ума сходила от бешенства. Это по непонятным причинам возникающая сыпь, крапивница. Глаза, покрасневшие от аллергического воспаления и, ко всему прочему, еще чуть заметные, но все же вполне узнаваемые прыщики вдоль линии волос. Когда любовник любил ее, она была прекрасна. Когда она была прекрасна, любовник любил ее. Достаточно простая фраза, несколько отдающая тавтологии и все же не становящаяся понятнее. Ну и не будет она ничего понимать, а просто окунется в новую жизнь, в новое приключение, рискованную романтическую авантюру, о, бесстрашный скорпион!